3. Рассчитанный на трех человек отсек управления, или, как его традиционно называли флотские, боевая рубка, сейчас в условно ночное время был пуст. Эскортный фрегат, не удостоенный пока собственного имени и носящий просто номер 3071, дрейфовал в заданном районе, ощупывая приборами миллионы кубических километров пространства. Империя не находилась в состоянии войны. Система под скучным наименованием 09-87-56-74-XLE не имела зарегистрированных поселений, и лишь спутник связи и автоматический маяк делали ее отдаленно похожей на обитаемую. Новенький корабль, приписанный к 6-му колониальному флоту, находился в своем первом автономном походе. Проверка проходящих систему грузовиков, иногда досмотр груза, в надежде обнаружить контрабандиста. Частые учебные тревоги и постоянная, изматывающая нервы профилактика и настройка систем. Вот и весь учебный поход. Командир вылезал из шкуры, бесконечными каруселями тренировок, сбивая экипаж в монолитный боевой организм. Новое оборудование постоянно капризничало, доводя экипаж до осатанения. Дня не проходило, чтобы какой-нибудь боевой пост не задействовал дублирующие системы. Оставался еще месяц тяжелой рутины. Затем недельный перелет на базу флота на орбите Джорджии. Двухнедельный отдых, ремонт и обслуживание. Замордованные усталостью люди считали дни. Напряжение в отсеках росло. Дежурный офицер окинул взглядом голограмму доклада. Все строчки успокаивающе мерцали зеленым. Палец лег на сенсор подтверждения доступа. Лейтенант Стейнберг, центральному, доклад принял. Подтверждение. Доклад принят. Следующий доклад 2.45 по внутрикорабельному времени. Приятным контральто отозвался бортовой компьютер. Голограмма потускнела и растворилась в воздухе. Стейнберг привычно поморщился. Какому идиоту пришла мысль озвучить боевой компьютер на военном судне женским голосом? Неделями вокруг тебя вертятся десятки озабоченных мужиков, закрученных в тугой клубок нервов. Неделями бортовая система сексуально низким голосом вещает о состоянии корабля, делает объявления, сообщает о неисправностях и даже объявляет тревогу. Заверения психологов о том, что женский голос легче усваивается мужским организмом, что актуально при стрессовых ситуациях, в которых доли секунды решают все, отлично воспринимаются умом, но никак не способствуют спокойному течению мыслей во время ночной вахты. В чем лейтенант и убедился, очередной раз невольно погрузившись в приятные полугрезы полувоспоминания, в которых фигурировала его обнаженная подружка, с которой он отлично отдохнул во время последнего увольнения на планету. Взгляд Стейнберга на пару минут рассеянно скользнул по тесному пространству рубки, в привычном порядке по часовой стрелке обегая полусферу отсека и вроде бы следя за показаниями приборов. В какой-то момент офицер тряхнул головой, отгоняя наваждение, быстро оглянулся на спинку ложемента, смущенно хмыкнул и уткнулся в дисплей, читая доклады вахтенных. Спутник связи номер 23003 сообщает о прохождении малого судна. Вектор движения 234-678. Расчетное время входа в пределы досягаемости сенсора 3 минуты 20 секунд. Подробный голос бортового компьютера вновь развернулась голограмма, в объемном виде показывая схему планетной системы, ярко-желтую зеленую точку фрегата на ней и двигающуюся вдоль пульсирующей оранжевой линии отметку гостя. Рекомендации, продолжал ровный голос. Идентификация судна, уточнение порта назначения и состава груза. Принято, отозвался Стейнберг, касаясь сенсора идентификации. Центральному. Команда, действует согласно штатной программе. Команда, идентификация судна, уточнение порта назначения и состава груза. Подтверждение. Команда в стадии выполнения. Немедленно отозвался компьютер, выбрасывая на голограмму быстро меняющиеся колонки состояния систем. Внимание! Перевод вахты в состоянии повышенной готовности. Ложемент стал жестким. На голову мягко опустился колпак шлема и с коротким шипением герметизировался. Голос информатора внезапно приблизился и зазвучал где-то осязаемо рядом, в районе затылка. Перед глазами побежали строки сообщений о готовности очередного отсека, группы или системы, в сопровождении неспешных, информативных до предела комментариев. Лейтенанту нравились минуты перехода корабля в состояние повышенной готовности, когда множество механизмов, действуя синхронно и четко, отрабатывали отрепетированный алгоритм. В такие минуты, управляя кораблем, он чувствовал себя, если не богом, то кем-то близким к нему по силе. На процедуре идентификации 30 секунд, 10 секунд, 5. Производится идентификация. Голос компьютера звучал уже за границей восприятия, дополняя показания приборов, которые поступали в мозг Стейнберга автоматически, минуя сознание, подчиняясь рефлексам, вбитым в голову гипновнушениями и годами изнурительных тренировок. Производится определение класса судна. Производится запрос свой, чужой. Голос продолжал мелодично выговаривать привычные фразы, в то время как строки сообщений на голограмме стремительно меняли цвет сначала на желтый, а затем на пульсирующий красный. Класс судна не определен. Параметры судна в реестре Ллойда отсутствуют. На запрос свой чужой судно не отвечает. Судно движется переменным курсом с постоянным ускорением. На радио запросы не отвечает. Неизвестное судно классифицировано как недружественное. Судну присвоен статус нарушителя. Обнаружен захват системами наведения. Внимание, нарушитель открыл огонь. Время до предполагаемого контакта 30 секунд. Рекомендации. Голос компьютера стремительно терял мягкость и уже звучал рубленными, без интонаций и почти без пауз фразами. Полная боевая готовность. Маневр уклонения. Активация противоракетной системы. Точка принятия решения через 5 секунд. 4. 3. Принято. Принимаю командование. Боевая готовность. Начать маневр уклонения. В противоракетной системе огонь по готовности. Стейнберг говорил автоматически. Слова, казалось, рождались сами по себе, в то время как мозг испытывал все нарастающее чувство нереальности происходящего. Ситуация ничем не отличалась от сотен учебных тревог, пережитых лейтенантом. Те же сообщения, те же слова, те же действия. Безвкусный сухой воздух внутри скафандра. Заботливые объятия ложемента, но горло мгновенно пересохло, а время как будто спрессовалось внутри нескольких секунд, позволяя смотреть на мир, словно в замедленном кино. Навалилась перегрузка. Коротко всхлипнули насосы, удаляя из рубки атмосферу. По отсекам дурными голосами взревели базеры. На ходу просыпаясь, с грохотом магнитных подошв разбегались по боевым постам люди-автоматы. Доклад. Откат стелс-системы. Запуск дублирующего контура. Контакт с противником потерян. Время до контакта со средствами поражения 15 секунд. Из служебного лючка выкатился ремонтный робот и с лязгом примагнитился к переборке. Ложемент слегка вздрогнул. Доклад. Система противоракетной защиты открыла огонь. Кормовые имитаторы обстреляны. Фрегат выплюнул серию противоракет, начавших стремительно делиться на боеголовки и расходиться вперед и в стороны, своеобразным активным зонтиком, каждая нить которого шарила перед собой в поисках чужого металла. Степенно отошли от борта и брызнули вспышками дюз модули имитаторов. «Принято!» «Господи, скорее бы командир появился!» — с какой-то отстраненностью подумал Стейнберг. И словно в ответ на его мысль, голограмму покрыли красные пятна сообщений о повреждениях. Ложемент снова слегка вздрогнул, моргнул свет, исчезли перегрузки. Доклад, зафиксированы повреждения. Командир не может прибыть на мостик. Главный двигатель, потеря мощности на 90%. Блокировка реактора. Повреждение энергоустановки. Системы ведения огня обесточены. Разгерметизация отсеков с 3 по 6. Произвожу переход на резервную энергоустановку. Задействована система восстановления. Голос звучал непрерывно, не успевая зачитывать и трети поступающих сообщений. «Принято!» – механически отозвался Стейнберг, переваривая фразу «Командир не может прибыть на мостик». Свет моргнул еще раз, затем погас окончательно. Искусственная гравитация исчезла, в темноте продолжала светиться голограмма управления, выдавая новые сообщения об отказах систем. Зацокал магнитными присосками оживший ремонтный робот. Зашипел пеной герметизатора где-то под потолком. Доклад. Зафиксированы повреждения. Повреждения резервной энергоустановки. Все системы обесточены. Множественные очаги разгерметизации. Рекомендации. Голос компьютера оборвался на полуслове. Вслед за ним погасла голограмма. В темноте еще продолжали светиться несколько индикаторов. Доаварийный плафон помаргивал тусклым красным огоньком. «Центральному! Команда! Ручное управление!» Стейнберг автоматически выдал заученную фразу «Тишина». Слова прозвучали глухо, как в вату, без привычного отзвука в наушнике. «Всего-то 3,5 минуты прошло», — отрешенно подумал Стейнберг, скосив глаза на циферблат в стекле скафандра. Мертвый, выни из замерзшего воздуха вокруг изрешеченных бортов, имперский фрегат номер 3071, медленно кувыркаясь, уносился прочь из системы 09875674 XLE. Обломки расстрелянного спутника связи огненным дождем сыпались с орбиты второй планеты.